Находятся невежды, которые полагают, что молитва вообще неуместна среди деловой жизни. Следует поставить им на вид, какое такое дело они считают несовместимым с молитвой, очевидно, злое и корыстное. Именно во зле нет места молитве, но всякий добрый труд нуждается в молитве, открывающей силы высшие. Так нужно в новом мире утвердить истинные реальности. Не будем ретроградами, если напомним о том, что постоянно и неизменно будет законом бытия. Параграф 58. Молитва есть вдохновитель к знанию. Каждый, кто осознал величие такого собеседования, неминуемо начнет устремляться к познанию. Рост такого сознания потребует всевозможных научных познаваний. Философия, так же как и естественные науки, поведают те же пути к высшему миру. Невежды толкуют о материальных науках, которые отрицают все, грубым глазом невидимое. Но они уже знают о тонких атомах и понимают о необходимости микроскопа и телескопа. Поистине они сами делают науку пустой оболочкой. Когда появятся признаки высшего мира в сознании, то каждая наука преобразится. Нет такого знания, которое не утверждало бы великую связь миров. Нет таких путей, которые не вели бы к высшему миру. Кто не чувствует величия единения и беспредельности, тот не дорос в своем сознании. Молитва не есть мертвый крик ужаса, но собеседование полной любви и преданности. Параграф 61. Особенно отвратительно видеть, когда с одной стороны остается лучшая преданность высшему миру, но с другой темное сатанинство в полной мере. Так можно на примерах жизни находить подобие Армагеддона. Нужно помнить, как силы света неустанно поражают тьму. Молитва будет и боевым кличем, когда во имя высшего поражается ложь. Рассеивая ложь, служим свету. Параграф 65. Молитва не принижает, но возвышает. Если кто после молитвы почувствует подавленность, значит качество молитвы не было высоким. Человек несоизмерим с беспредельностью, но искра энергии высшей содержит в себе значение даже вне мыслимых пространств. Искра высшей энергии дана каждому человеку, и как носитель ее, он облекается высокой обязанностью. Он мост с мирами высшими, значит, невежда, отрицающий мир высший, тем отрицает и свое человечество. Напоминание о мире высшем есть пробный камень для испытания каждого духа. Параграф 67. Духовное начало предшествует каждому действию. Не может быть действия телесного без предшествующего духовного соединения. Так каждый, отрицающий духовное начало, уже лишает смысла все свои действия. Не может продолжаться эволюция, если главный двигатель будет отринут. Черный век имеет среди своих свойств отрицание начал и основ. Но именно такая тьма приходящая. Человек может готовиться к принятию света, но, чтобы не уподобиться кроту, он должен осознать себе сущность света. Когда говорю о высшем собеседовании, прежде всего предлагаю понять реальность во всей беспредельности. Параграф 68. Молитва не может иметь ничего общего с насилием. Первая молитва ребенка не должна быть осмеяна или порицаема. Мальчик молился: «Господи, мы готовы помочь Тебе». Прохожий очень возмутился и назвал ребенка гордецом. Таким образом, первое чувство самоотверженности было поругано.